согрешить беззаконно вас, и отвергов заповедь твою, якобы грехов произведокся, и приложив язвам струпы себе, но сам мя помилуй, яко благоутробе Отце Боже. Тайное сердце моего исповедав тебе, суди моему, вишь мое смирение, вишь и скорбь мою, и вонми суду моему ныне, и сам на помилуй, яко благоутробе, Отце Боже. Саул иногда, яко погуби отца своего души ослята, внезапу царство обрети к прослутию, но блюди, не забывай себе, скотские похоти твоя, произволивши паче царство Христово. Давид иногда, Бога Отец, аще и согреши сугубо душе моя, стрелою обострелен быв прелюбодейство, копьем же пленен быв убийство томлением, но ты сама тягчайшими дела не дугаешь и самохотными стремлениями. Совокупиуба Давид иногда беззаконию беззаконие, убийству же любодейство растворив, покаяние сугубое показа абие, но сама ты лукавнейшее душе соделала еси, не покаявшися Богу. Давид иногда вообрази, списав яко на иконе песнь, ей же деяние обличает, еже содела завы, помилуй мя, тебе бо единому согреши все к Богу, сам очисти мя. Троица простая, нераздельная, единосущная, и естество едино светове и свет, и свято три, и едино свято поется Бог Троица, но воспой прослави живот и животы душе всех Бога. Поем тя, благословим тя, поклоняемся ти, Богородительнице, яко нераздельные Троицы породила еси единого Христа Бога, и сама отверзла еси нам, сущим на земли небесная.